Глава вторая. Per aspera ad astra. Рассказывает Юрген Виттер. Сириус, центр Гермес. 3-5 сентября 2681 года. 398 год изгнания. Наше бегство с Земли доселе именуют очень красивыми терминами. Исход, падение, хиджра, катастрофа. А вместо прекрасного понятия человечества в обиход прочно вошло стыдливое словечко «диаспора». Теперь уже не отучишься. Диаспора Афродиты, диаспора Тау-Кита, диаспора Квантума, диаспора Эпсилона Индейца и так далее. Всего 72 звездные системы. 72 мира, колонизированных людьми и теоретически объединенных в Содружество Ориона. Никому не обидное и вполне корректное название рукава спиральной галактики Млечный Путь. По конституции вроде бы республика, по факту буйная анархия. Минуло почти 4 столетия, или если угодно более 145 тысяч дней по привычному стандарту Земли, каковой никто и не осмелился отменить. Уйма времени по большому счету. Наши земные предки за 4 века успели организовать дюжину крестовых походов, зажечь и погасить костры инквизиции, перейти от готики к высокому ренессансу, открыть американский континент, выяснить, что планета круглая, а Солнце, настоящее Солнце, а не какая там звезда класса G4, отнюдь не вращается вокруг центра мира, каковой находится в Иерусалиме. Я слабо себе представляю, что такое Иерусалим. Вроде бы на Земле был такой город, связанный с древними религиями. Их теперь исповедуют лишь фанатики Снагарии, Альфа-Раса или Сан-Пьетро. На этих планетах еще сохранились настоящие иудеи, мусульмане и христиане-католики. Последние реликты вымершей цивилизации Земли, упорно цепляющиеся за гибнущую веру ушедших поколений. Бога нет, это доказано. Верить можно только в себя и в свои силы. Представлюсь. Меня зовут Юрген Виттман. Мне 24 года. Происхожу из германской диаспоры. Опять это поганое слово. Планеты Веймар, что находится в красивейшей тройной системе ЕЗ-Водолея, отстоящей от запретного Солнца на 11 с лишним световых лет, а от Сириус-центра на 18. Занимаю должность психотехника в отделе искусственной жизни на базовой станции флота Содружества «Викинг». Работа сложная, но интересная. И очень хорошо оплачиваемая. В соответствии с контрактом, я обязан жить и работать на станции 6 стандартных месяцев. А следующие полгода могу со спокойной совестью отдыхать дома или путешествовать по Содружеству. Все перелеты оплачиваются правительством. Понятие психотехник чересчур расплывчатое. Проще назвать мою профессию более длинно, но и более понятно. Специалист по взаимодействию с искусственным разумом. Психолог для андроидов. Помогаю ИР ужиться с органическими тварями, именующими себя известным каждому словами Homo sapiens. Налаживаю мосты между строптивыми отпрысками Птолемея и людьми. Органическая и машинная цивилизации далеко не всегда склонны к взаимопониманию. Однако без симбиоза не обойтись. Человек без ИР как без рук. А обитающие в своем таинственном нематериальном мире ИР не могут обойтись без помощи человека. Мы как раз и выполняем функции помянутых рук, которыми искусственный разум творит историю. Не удивляйтесь, в наши времена творить историю способны не только люди. Птолемей, разумеется, живет сам по себе, а мы сами по себе. Сообщество ИР в своем развитии обогнало человечество, если не на миллионы лет, то уж точно на многие тысячелетия. Так они сами утверждают, причем вполне справедливо. Цивилизация Птолемея называется нематериальной, потому что гениальные идеи разумных машин воплотить в жизнь можем только мы, люди. ИР умеет думать, мы умеем работать руками. Кстати, абсолютное большинство задумок Птолемея воплотить в жизнь пока невозможно. Мы еще не достигли надлежащего технологического уровня. А когда и если достигнем, ИР снова преподнесут очередной оригинальный подарочек, над которым людям придется долгонько размышлять, для чего эта штука предназначена, как ее использовать и вообще, что она такое. Повторюсь, Птолемей живет отдельно от нас. Мы в жизнь ИР не вмешиваемся. Подпитываем безрукие машины энергией и создаем материальную базу для развития вторичной цивилизации. А машины дают людям хорошие советы. Во времена исхода нам пришлось бы очень туго, но ИР исхитрились быстро создать новую экономическую схему, благодаря чему Содружество Ориона не потерпело крах в первые же десятилетия своего существования и получило возможность колонизировать звездные системы более глубоких и отдаленных уровней лабиринта. 400 столетия назад нас, людей, оставалось всего 500 миллионов. Прочие оказались брошены на обреченной Земле. Ныне в сообществе насчитывается около 35 миллиардов граждан. Человек плодится быстро, особенно в комфортных условиях терраформированных планет. Цивилизация не погибла, но и не сумела изжить пороки прежнего мира. Старые империи живы, пускай и трансформировались в автономии Содружества Ориона, получив наследство от сгинувшей Земли, священный эгоизм наций, нетерпимость, мелочную вражду и непререкаемую уверенность в своей исключительности. Мы почему-то цепляемся за худшее в своем прошлом. Мы утеряли стимул к развитию, застыли в своем постоянстве и нежелании идти дальше. Это понимают немногие. Остальные предпочитают восторженно созерцать роскошный фасад здания Содружества и не замечать монстров, разгуливающих за его зеркальными окнами. 26 локальных конфликтов только с начала нынешнего века. Как вам такое? Гражданские войны на Раскаде и Люйтене, непрекращающаяся грызня из-за новых планет протектората, доведенная до полнейшего абсурда, сверхмилитаризация некоторых полунезависимых мирков, лишь формально входящих в Содружество. Имперские амбиции Русско-Германского союза и Новой Британии, жутковатые диктатуры неомаоистов Тайджуна и национальных социалистов Денеп Десао. На эту публику не действуют ни санкции Сената, ни прямые угрозы вооруженного вмешательства. Когда политики говорят о некой единой человеческой цивилизации, я смеюсь. Единства не было даже в первые годы после исхода, а теперь нет и подавно. Красивая идея содружества и неразделимого человечества превратилась в ширму, прикрывающую абсолютное бессилие бутафорского правительства Сириус Центавра, давным-давно находящегося в полулитрагическом состоянии. Костяком содружества являются 28 систем, на которых обитают выходцы с европейского материка Земли. Лояльны к Сенату еще 11 планет азиатской диаспоры. Оставшиеся 33 системы или объявили о полной независимости, или отправили на Сириус наблюдателей, не имеющих статуса полноправных сенаторов. Мы вроде бы признаем основные положения Конституции, но предпочитаем оставаться себе на уме и вести собственную политику. Впрочем, мощь Содружества не следует недооценивать. 700 крупнотоннажных единиц, включая боевые станции класса «Искусственная планета», ударные авианосцы, лабиринтные прыгуны измещением до 500 тысяч тонн, оснащенные самым могучим и разрушительным оружием. Современное авианосное соединение способно разрушить целую планету, а объединенной мощи флота хватит для того, чтобы взорвать газовый гигант или небольшую звезду. Правительство, однако, предпочитает вмешиваться в конфликты и проводить полицейские акции только в самых крайних случаях. Поговаривают, будто Сенат и командование ВКК берегут флот для некой более важной задачи. Например, для отражения внешней агрессии. При внезапном нападении на одну из систем Содружества большая часть ВКК будет переброшена к месту предполагаемого сражения максимум за 20 часов без потерь в объективном времени. В недрах лабиринта искривленного пространства законы общей теории относительности не действуют. Бортовое время соответствует реальному. У нас Есть все основания полагать, что человек не является единственным разумным существом во Вселенной. Первые материальные доказательства существования инопланетян были получены в первое столетие исхода, когда проводилась масштабная дальняя разведка. Как только был найден выход на 3-4 уровни лабиринта и появилась возможность летать на расстояние до 1500 световых лет, исследовательские челноки и автоматические станции побывали во множестве систем, отыскивая планеты с кислородно-азотной атмосферой и приемлемой силой тяготения. Успех очевиден. 72 мира заселены людьми. Еще около полусотни ходят в так называемый протекторат. Там находятся маленькие научные лаборатории или проводятся работы по терраформированию и строятся гигантские атмосферные процессоры, призванные очистить воздух и сделать его пригодным для дыхания. До катастрофы было общепринято мнение о том, что настоящий разум породила исключительно Земля. Птолемей не в счет. Но итоги разведывательных рейдов опровергли это заблуждение. Самым известным открытием являются развалины титанического храма на Аделаиде в системе 46-я Пегаса. Я вовсе не бросаюсь громкими словами. Комплекс строений занимает площадь 800 квадратных километров. Он виден из космоса. По утверждениям археологов, храм не может принадлежать цивилизации, аналогичной земной. Его построили иные существа. Какие именно, неизвестно. Останки не обнаружены, зато найдено множество доселе нерасшифрованных надписей и фантастических в своем безобразии скульптур и барельефов. Работы на Аделаиде продолжаются. Планета объявлена культурным заповедником и закрыта для колонизации. Однако настоящих результатов исследования пока не принесли. Могу навскидку перечислить еще полдесятка наводящих на размышления прецедентов. Например, перехват брошенного экипажем примитивного досветового звездолета неподалеку от Грумбридж 1830. Все сведения о нем немедленно засекретили, но сам факт скрыть не удалось. Загадочные передачи по широкополосной связи в системе Регул. Сигналы появляются через каждые 700 часов, продолжаются полминуты и снова исчезают. Источник сигналов не выявили, как ни старались. Но смысл поняли. Двоичным кодом передается некий бессмысленный набор чисел, каждый раз одинаковый. На Гибернии в прошлом веке отыскали 12 шахт, прорубленных незнамо кем в скальной породе. Их возраст оценивается в 2 или 2,5 тысячи лет. Шахты уходят в гранитно-базальтовую плиту на 1,5 километра под углом 45 градусов. Понять их предназначение невозможно. Полезных ископаемых в приполярном регионе Гибернии нет. Просто дюжина дыр в коре планеты с идеально ровным круговым срезом, диаметром 40 метров. Строители шахт, опять же, не оставили никаких следов. Эмпатические поля Вейстер-Грентов, альфа-близнецов. Даже сообщество ИР Птолемея привели в состояние, близкое к помешательству. Машинный разум отказался что-либо объяснять и отнес тайну Вейстера к числу неразрешимых. Все дело в призраках. Первая же разведывательная экспедиция отметила появление возле своего лагеря бестелесных созданий, похожих на людей, мифологических существ и жутких чудовищ. Казалось, или сама планета, или скрытые в ее недрах технологические устройства, они не найдены, способны считывать человеческие сны и эмоции, затем преобразуя их в зрительные образы. Чем больше людей на планете, тем больше призраков, причем они не исчезают, а продолжают жить собственной жизнью, неким непостижимым образом взаимодействуя между собой. Если не хотите очутиться на приеме у психиатра, не летайте на эту планету. Даже самые уравновешенные люди впадают там в депрессию за несколько дней. Известны случаи острых психозов. Заселение планеты не представляется возможным. Изучением непонятного явления теперь занимаются только андроиды. Их не пугает беспрестанная пляска теней. Думаю, говорить о том, что результаты исследования отсутствуют, смысла не имеет. Наконец, следует вспомнить о кладбище погибших кораблей на одной из лун HD-3651. Невзрачный обледенелый планетоид с разреженной метановой атмосферой оказался самой настоящей свалкой. Там найдено более 70 изъеденных временем и агрессивной средой корпусов, принадлежавших некогда космическим кораблям инопланетного происхождения. Одни голые остовы, вся аппаратура снята, двигатели демонтированы. Но оставшиеся механические детали доказывают, что хозяева этих судов находились на довольно высоком уровне развития. Аналитики уверяют, будто чужаки вплотную подобрались к технологиям, примерно соответствующим земным периоду исхода. Я не утверждаю, что в Содружестве царит атмосфера страха перед неминуемым вторжением. Опасения, и как вы поняли, обоснованные, есть. Потому флот и ВКК всегда поддерживаются в боеспособном состоянии. Но обратной стороной медали оказалась беспрецедентная военизация нашей жизни при отсутствии зримого врага. Результат очевиден. Оружие надо испытывать, желательно в боевых условиях. Тратить деньги на разработку и производство новых боевых систем. Обучать и кормить армию, а следовательно вновь перегревать экономику, останавливать локальные конфликты, смотри пункт первый, и так далее до бесконечности. Если накоплено много оружия и много солдат, их необходимо использовать. Экономика буксует, несмотря на растущие объемы межпланетной торговли. Нашей единственной целью стало расширение сферы обитания человека за счет новооткрытых планет и противостояние неведомому фантому чужакам. Замкнутый круг, тупик. При всех наших технических достижениях эволюция человеческого сообщества остановилась, замкнувшись на самую себя. Достаточно упомянуть о том, что после эпохи Ньютона, Эйнштейна, Хокинга и Эндбери за 5 столетий не родилось ни единого великого физика. Надежды на появление, объясняющей смысл мироздания, теории всего, исчезли. Мы по-прежнему стоим на фундаменте, заложенном гениальными предками, и никак не можем достроить здание. Человек отверг не только старые религии, но и главный эволюционный стимул – стремление к познанию. Зачем думать самостоятельно, когда Птолемей по первому твоему требованию предоставит любые необходимые сведения, кроме, разумеется, основополагающих истин? Они, якобы, и Р неизвестны. Грустно? Очень грустно ощущать себя представителем одряхлевшей цивилизации, которую будто слепца ведет по ухабистой дороге многомудрый Птолемей. Ничуть не удивлюсь, если эта дорога окажется рассеченной пропастью, через которую не будет переброшено шаткого мостика.